Стивен Кинг. Деда. Шеридан медленно ехал вдоль торгового центра, когда у главного входа увидел малыша, вытолкнутого дверью прямо под светящуюся надпись «Казентаунский». Это был маленький мальчик, лет наверняка не старше 5 и уж никак не младше 3. На личике у него было написано как раз то, что хотел Шеридан. Сдерживается, чтобы не заплакать, но слезы вот-вот брызнут. Шеридан помедлил, чувствуя, как поднимается внутри знакомая волна отвращения к себе. Но с каждой вылазкой ощущение это становилось чуточку слабее, не столь назойливым. После первой он неделю спать не мог. Все думал об этом жирном турке, величавшем себя мистер Маг. Думал о том, что вытворяет тот с детьми. «Я катаю их на яхте, мистер Шеридан», — пояснил турок. Но вышло: «Я касаю их на яхте, мистер Шеридан». И улыбнулся. «Не суй свой нос, куда не просят», — говорила эта улыбка. Говорила громко и ясно, без всякого акцента. Больше Шеридан не спрашивал, но это не значит, что он перестал размышлять. Он метался, ворочался сбоку на бок, мечтая, чтоб все повернулось вспять. Тогда он поступил бы по-другому. Тогда он поборол бы искушение. Во второй раз он мучился почти так же. В третий поменьше, а в четвертый уже не забивал голову дурацкими вопросами, что же это за яхса и чем может закончиться для ребятишек прогулка на ней. Шеридан загнал фургон на одну из стоянок перед торговым центром. Стоянку, которая чуть ли не всегда пустует, ибо предназначена для машин водителей-инвалидов. На задок фургона Шеридан предусмотрительно прикрепил специальный номер, выдаваемый инвалидом. Это оберегало его от подозрений и позволяло беспрепятственно пользоваться удобной стоянкой. Ты каждый раз надеешься, что тебя не схватят, но каждый раз за день или два до выхода на дело крадешь у инвалидов номера. К черту эту муру! Он нынче попал в затруднительное положение, а этот парнишка может ему помочь. Он вылез из машины и направился к малышу, который озирался вокруг, все более и более впадая в панику. «Да», — подумал Шеридан, — «ему должно быть лет 5, а то и 6. Только что на вид чересчур слабый и хилый». В резком свете флуоресцентных ламп, бьющем сквозь стеклянные двери, мальчик казался белым, как полотно, и больным. Может, он и вправду был болен, но Шеридан все-таки склонялся к мысли, что ребенок просто напуган. Малыш с надеждой смотрел на проходивших мимо людей. Одни из них еще только торопились в торговый центр за покупками, в то время как другие уже возвращались из недр магазина, нагруженные коробками и свертками, прибалдевшие, точно от наркотиков, с тем особым выражением на лице, которое зовется, вероятно, удовлетворением. Малыш, одетый в джинсы «Тафскин» и футболку с надписью «Питтсбургские пингвины», высматривал того, кто мог бы прийти ему на подмогу, того, кто взглянул бы на него и сразу сообразил, что тут что-то неладно, высматривал того, кто задаст ему единственный верный вопрос. «Ты отстал от папы, сынок?» Высматривал друга. «Вот он я», — думал Шеридан, приближаясь. «Вот он я, сынка! Я буду твоим другом!» Он был уже почти у цели, когда заметил, что из торгового зала к дверям не спеша направился полицейский. Рука в кармане, сигареты, наверное, ищет. Если он выйдет, то непременно увидит мальчика, а значит, пиши пропало. «Черт!» – пронеслось в голове у Шеридана. «Не хватало еще, чтобы его засекли заговаривающим с ребенком. Хлопот потом не оберешься». Поэтому Шеридан остановился и тоже принялся рыться в карманах, якобы проверяя, на месте ли ключи. Его взгляд перепрыгивал с мальчика на полицейского и обратно. Мальчик начал плакать. Он не заревел навзрыд, пока еще, но крупные слезы, отливавшие красным в отсветах вывески «Кейзентаунский торговый центр», уже побежали по гладким щечкам. Девушка из справочной будки махнула полицейскому и что-то ему сказала. Она была хорошенькая, темноволосая, лет 25. Он блондин с песочного цвета волосами и усиками. Когда он шагнул к будке и оперся о нее локтями, Шеридан подумал, что эта парочка похожа на рекламу сигарет, которую помещают в журналах на последней странице обложки. «Дух Салемана! Lucky Strike! Зажги мою удачу!» «Его тут чуть кондрашка не хватило, они там шашни разводят!» Девчонка строит парню глазки. «Как мило!» Шеридан решил, что у него появился шанс. У мальчонки, вон, грудь ходуном ходит. Он того и гляди, заревет в голос, а тогда уж кто-нибудь обязательно обратит на него внимание. Не хочется, конечно, действовать под носом у полицейского, но если Шеридан не расплатится с мистером Регги в течение ближайших 24 часов, два здоровенных бугая не замедлят нанести ему визит и устроить экспромтом маленькую хирургию, добавив на каждую руку еще по несколько локтевых сгибов. Он подошел к малышу. Крупный мужчина в обычной ванхейзенской рубашке и брюках цвета хаки. Мужчина с широким, обычным лицом, в котором с первого взгляда угадывалась доброта. Он присел на корточки, положив руки мальчонке на бедра, чуть выше коленей. И мальчик повернул к нему свое бледное, испуганное личико. Глаза у парнишки были зеленые-зеленые, как изумруды, а наполнявшие их слезы лишь усиливали этот чудный оттенок. «Ты отстал от папы, сынок?» – мягко спросил Шеридан. «Мой деда!» – размазывая по щекам слезы, сказал малыш. «Папы тут нет, а я не могу найти деду!» Вот теперь он разрыдался, и женщина, направлявшаяся в магазин, озабоченно оглянулась. «Все в порядке», – успокоил ее Шеридан. Обнял мальчика за плечи и легонько подтолкнул вправо. К фургону. Потом посмотрел внутрь магазина. Теперь полицейский стоял, наклонившись к девушке из справочной. Похоже, между ними уже что-то наклевывалось. А если и нет, то вскоре наклюнется. Шеридан расслабился. Коп ничего не заметит, если будет продолжать в том же духе. Да и очередь к кассам загораживает ему обзор. А раз так, то обделать дельца проще пареной репы. «Я хочу к деда», – плакал мальчик. «Ну, конечно, хочешь, еще бы не хотел», – сказал Шеридан. «И мы сейчас будем его искать, гляди веселей». Он настойчиво потянул мальчишку вправо. Мальчик поднял глаза. В них появилась надежда. «А вы можете его найти? Можете найти, мистер?» «Безусловно», – заявил Шеридан и ухмыльнулся. «Искать пропавших – это, если хочешь, моя профессия». «Правда?» Малыш робко улыбнулся, но глаза его по-прежнему были на мокром месте. «Абсолютно», – заверил Шеридан. мельком глянув внутрь магазина, чтобы убедиться, что полицейский не обращает на них внимания. Коп, которого из-за толпы было едва видно, а ему, соответственно, едва видно Шеридана и мальчика, если оглянется, даже не смотрел в их сторону. «Во что был одет твой деда, сынок?» «В костюм», — сказал мальчонка. «Он почти всегда в нем ходит. Я только однажды видел его в джинсах». Малыш говорил это так, будто Шеридан прекрасно знал, что предпочитает из одежды деда. «Готов поспорить, что костюм черный», — объявил Шеридан. Глаза мальчика загорелись, полыхнув красным в отсветах вывески, словно слезы превратились в кровь. «Вы его видели? Где?» Парнишка дернулся было в сторону дверей, и Шеридану пришлось насильно увлечь его вправо. Получилось нехорошо. Только бы он не устроил здесь сцену. Это бросилось бы в глаза прохожим, и потом они обязательно припомнили бы мужчину, который куда-то тащил упиравшегося мальчонку. Надо заманить его в фургон. У фургона все стекла, кроме лобового, поляризованные. Даже в 6 дюймах от них не видно, что творится внутри. Первым делом надо заманить его в фургон. Шеридан коснулся руки мальчика. «Я видел его не в магазине, сынок. Я видел его вон там!» Он указал на стоянке, где терпеливо поджидали хозяев бесконечные ряды машин. Вдалеке за ними тянулась подъездная дорожка, за которой, в свою очередь, стояли сдвоенные желтые дуги Макдональдса. «А почему деда пошел туда?» – спросил мальчик так, словно Шеридан или деда, а то и оба вместе окончательно спятили. «Не знаю», – ответил Шеридан. Мысли мелькали у него в голове со скоростью экспресса, перестукивая на стычках рельс. Так всегда бывает, когда наступает самый ответственный момент и необходимо принять единственное приемлемое решение. Деда. Не папа, не дядя, а деда. Деда значит дедушка. «Но я абсолютно уверен, что был он. Пожилой мужчина в черном костюме, седой весь, а галстук вроде бы зеленый». «Деда носит голубой галстук», – поправил мальчик. «Он знает, что мне так больше нравится». «Ну да, может и голубой», – охотно согласился Шеридан. «В сумерках разве разберешь? Пойдем-ка сядем ко мне в машину и покрутимся тут, посмотрим, куда запропастился твой деда, лады?» «Вы уверены, что это был деда? Не пойму, что ему понадобилось там, где они...» Шеридан пожал плечами. «Послушай, малыш, если ты думаешь, что это не он, то лучше тебе самому походить и поискать. Глядишь и найдешь». С этими словами он резко повернулся и зашагал прочь к своему фургону. Этот маленький гаденыш не клюнул. А не стоит ли вернуться и попробовать еще разок? Нет, и так уже много времени потеряно. Да и глаза мозолить ни к чему. В 2 счета можно загреметь на 20 лет. В Хаммертон-Бэй. Разумнее двинуть в какой-нибудь другой торговый центр. В Скоттервилле, например, или... «Подождите, мистер!» Это кричал малыш. И в голосе его была паника. Топот кроссовок. «Подождите, я ведь сказал ему, что хочу пить. Вот он, наверное, и пошел туда, чтобы принести мне чего-нибудь попить. Подождите!» Шеридан обернулся, расплывшись в улыбке. «Неужели ты подумал, сынок, что я и впрямь брошу тебя?» Он повел мальчика к своему фургону. 4 года уж симпатяги, покрашенному в неописуемый голубой цвет. Он распахнул дверцу и улыбнулся малышу, который с сомнением смотрел на него своими зелеными глазами, ярко выделявшимися на бледном маленьком личике. «Прошу в мою карету», — сказал Шеридан. Малыш забрался в кабину и, сам того не подозревая, перешел в собственность Брикса Шеридана в ту самую минуту, когда дверца захлопнулась. У Шеридана не было проблем с бабами. Он мог пить или не пить по настроению. Единственной проблемой его были карты. Любые игры в карты, лишь бы на деньги. Он потерял все – работу, кредитные карточки, дом, который достался от матери. Ему не довелось пока сидеть за решеткой, но, едва столкнувшись с мистером Регги, он понял, что тюрьма по сравнению с этим типом – сущий рай. В тот вечер он вел себя как последний идиот. Лучше бы сразу все спустил. Когда спускаешь все сразу, то расхолаживаешься, возвращаешься домой, смотришь по телеку проделки коротышки Карлсона, а потом идешь спать. А когда срываешь первый банк, то теряешь голову. В тот вечер Шеридан потерял голову и к концу игры задолжал $17 000. В это было трудно поверить, он был потрясен, ошарашен несправедливостью проигрыша. По дороге домой он старался не напоминать себе, что должен мистеру Регги не 700, не 7000, а 17000 звонких монет. Как только мысли перескакивали на это, он начинал хихикать и включал приемник в машине погромче. Но на следующий вечер ему было уже не до смеху, когда две гориллы, ребята, которым несложно добавить на каждую руку по несколько локтевых сгибов, если не заплатишь, притащили его в контору мистера Регги. «Я заплачу», – лепетал Шеридан. «Заплачу, послушайте, это не проблема. Через пару дней, самое большее, через неделю, ну, через две недели, на худой конец». «Ты утомил меня, Шеридан», – сказал мистер Регги. «Я...» «Заткнись. Думаешь, я не знаю, что ты будешь делать, если дать тебе неделю? Ты пойдешь клянчить к дружку сотню-другую, если найдется дружок, у которого можно клянчить. А если не выгорит с дружком, то бомбанешь виноводочную ловчонку, коли кишка не тонка. Ну, а я сомневаюсь в этом. Хотя, все возможно». Мистер Регги подался вперед, подперев подбородок, и улыбнулся. От него несло одеколоном Тед Лапидус. «А если даже ты и отыщешь 200 завалящих долларов, то что с ними сделаешь?» «Отдам их вам», – прошептал Шеридан. «Еще немного, и он намочил бы в штаны. Я отдам их вам, честное слово». «Не отдашь», – возразил мистер Регги. «Ты попытаешься отыграться, а мне достанется ввоз и маленькая тележка твоих дерьмовых оправданий. Вот о чем ты сейчас думаешь, друг мой, вот о чем». Шеридан захныкал. «Эти мальчики могут надолго уложить тебя в больницу», – мечтательно протянул мистер Регги. «Тебе на каждую руку поставят по капельнице, и из носа вдобавок будут торчать трубки». Шеридан заплакал. «Но я добрый, я дам тебе шанс», – сказал мистер Регги и подтолкнул к Шеридану через стол сложенный листочек бумаги. «Ты должен найти общий язык с этим человеком. Он зовет себя мистер Маг, но на деле такой же мешок дерьма, как и ты. А теперь вон отсюда. Вернешься через неделю. Твоя долговая расписка полежит пока на этом столе. Либо ты выкупаешь ее, либо мои друзья примутся за тебя. И тогда, как выразился некий Букер Ти, однажды начав, они не остановятся, не получив полного удовлетворения». На листочке было написано настоящее имя Турка. Шеридан отправился к нему и услышал о детях и прогулках на яхте. Мистер Мак выписал также чек на сумму чуть больше той, что значилось в долговой расписке, оставшийся у мистера Регги. С тех пор Шеридан стал кружить около торговых центров. Он вырулил со стоянки, посмотрел, нет ли машины, и выехал на дорожку, ведущую к Макдональдсу. Малыш сидел на переднем сидении, руки на коленях. В глазах беспокойство. Шеридан завернул за угол. «Зачем мы объезжаем его?» – спросил малыш. «А вдруг твой деда выйдет через заднюю дверь?» – пояснил Шеридан. «Не дрейф, малыш, мне кажется, именно здесь я его и видел». «Видели? В самом деле видели?» «Не сомневаюсь даже». Волна облегчения омыла лицо парнишки, и на мгновение Шеридан почувствовал к нему жалость. «Я ведь не маньяк и не монстр, черт побери». Но с каждым разом он увязал в долгах все глубже и глубже. А этот ублюдок Регги без малейших угрызений совести сидел у него на шее. Сейчас Шеридан был должен не 17 тысяч, как в первый раз, и не 20 тысяч, и даже не 25 тысяч. Он был должен 35 тысяч, и вернуть их нужно не позднее субботы, если он не хочет, чтобы у него прибавилось локтей. На задворках возле контейнера для мусора он остановился. Сюда никто не сунется, ладушки. Он запустил левую руку в карман на двери, предназначенный для карт и прочей ерунды, и выудил оттуда стальные наручники. Их голодные пасти были разинуты. «Почему мы тут остановились, мистер?» – спросил малыш. И в голосе его был страх. Похоже, мальчик понял, что есть на свете кое-что похуже, чем отстать от деды в кишащем покупателями торговом центре. «Только на секундочку, ты не думай», – успокоил его Шеридан. Горький опыт научил, что нельзя недооценивать 6-летнего ребенка. Вторая жертва Шеридана заехала ему по яйцам и чуть не удрала. «Я просто вспомнил, что забыл надеть очки. Ха, это прав могут лишить. Где-то они тут были, на полу, в футляре. Скорее всего, к тебе соскользнули. Посмотри, будь добр». Малыш нагнулся за очечником, который был пуст. Шеридан наклонился и ловко защелкнул один наручник у него на запястье. И началось. Разве он не твердил себе, что это большая ошибка – недооценивать 6-летку? Малыш сопротивлялся, как дикий кот, извивался угрём. Вот уж не подумаешь, глядя на этого шкета. Брыкался, царапался и молотил по дверце, скрикивал тонко, почти по птичьи. Наконец он добрался до ручки, и дверка распахнулась. Шеридан сгробастал малыша за шиворот и втащил назад. Попытался защелкнуть второй наручник на специальной подпорке, что рядом с сиденьем, но промахнулся. Малыш тяпнул его за руку дважды до крови. Черт, зубы как бритвы. Рука заныла. Шеридан ударил малыша по губам. Того отбросило. Кровь Шеридана на губах, подбородке, капает на край футболки. Шеридан ухитрился таки защелкнуть второй наручник на подпорке и откинулся на спинку своего сиденья, посасывая тыльную сторону правой ладони. Боль не утихала. Он отнял руку от рта и стал рассматривать ее в слабом свете приборной доски. Две неглубоких рваных борозды, каждая по 2 дюйма длиной, тянулись от запястья к костяшкам пальцев. Кровь медленными ручейками выталкивалась из них. И все-таки рановато успокаивать пацана другими средствами. Теми, которые портят товар. «Испортишь товар, испортишь сына», – предостерегал турок. «Нет, нельзя винить малыша. Он, Шеридан, сделал бы то же самое. Надо бы продезинфицировать рану, как только представится возможность, а то и укол засадить. Он где-то читал, что человеческий укус самый опасный. А малыш молодец. Шеридан выжил сцепление, объехав в здание, задом вырулил на подземную дорожку и свернул налево. В Тахуда-Хейтс на окраине города у Турка просторный дом, построенный в стиле ранчо. Ехать туда Шеридан должен был в случае необходимости окружным путем. 30 миль. 45 минут или час. Он миновал щит с надписью «Спасибо за покупки», сделанной в прекрасном Казентаунском торговом центре. Свернул налево и набрал дозволенные 40 миль в час. Вытащив из заднего кармана носовой платок, он обмотал им правую руку и сосредоточился на преследовавших его 40 тысячах баксов, обещанных туркам. «Ты пожалеешь», — сказал малыш. Шеридан раздраженно покосился на него, вырванный из забытья. В мечтах ему пришло 20 очков, а мистеру Регги ни шиша. Малыш опять заплакал. Слезы по-прежнему отливали красным. Уж не болен ли он, в который раз подумал Шеридан? Может, подхватил какую-нибудь заразу? «Ну да ничего, дай бог, мистер Мак выложит денежки до того, как разнюхает, что тут нечисто». «Когда деда найдет тебя, ты пожалеешь», — конючил малыш. «Ага», — согласился Шеридан и закурил. Он свернул с 28-го шоссе на необозначенную на карте гравийную дорогу. Теперь слева раскинулось болото, а справа — девственные леса. Малыш дернул закованной ручонкой и захныкал. «Угомонись, себе же больнее сделаешь». Малыш, тем не менее, дернул снова. Последовавший за этим протестующий скрежет Шеридану совсем не понравился. Он посмотрел туда, и челюсть у него чуть не отвисла. Металлическая подпорка сбоку сиденья. Подпорка, которую он собственноручно приваривал, немного погнулась. «Проклятие», — подумал Шеридан. «И зубы, как бритвы, и силен, оказывается, как вол». Он двинул кулаком в мягкое плечико. «Перестань». «Не перестану». Малыш опять рванулся. И Шеридан увидел, что металлическая подпорка погнулась еще больше. «Господи, разве ребенок способен на это?» «Все из-за паники», — ответил он сам себе. «Паника придала силы». Но прежде ведь никто из них не делал этого, а многие между тем были в куда худшем состоянии. Шеридан открыл бардачок и вынул оттуда шприц для подкожных инъекций. Турок дал ему этот шприц, наказав использовать лишь в самом крайнем случае. «Наркотики», — говорил турок. Выходило, наркосики могут испортить товар. «Видал?» — малыш кивнул. «Хочешь, чтобы я сделал тебе укол?» Малыш затряс головой. Глаза у него были большие и испуганные. «То-то же! Смотри у меня, это живо выбьет дурь из головы!» Он помешкал. Ему вовсе не хотелось это говорить. Черт побери, он не такой уж плохой парень, когда не сидит на крючке. Но сказать надо. «А может, и прикончит даже». Малыш уставился на него. Губки дрожат, личико цвета пепла. «Если прекратишь дергаться, я не буду делать тебе укол, лады?» «Лады», – прошептал малыш. «Обещаешь?» «Да». Верхняя губа у мальчика приподнялась, приоткрыв верхние зубы. Один из них был запачкан кровью Шеридана. «Поклянись мамой!» «У меня никогда не было мамы!» «Черт!» – ругнулся Шеридан, почувствовав отвращение, и дал газу. Теперь он ехал быстрее. Не только потому, что шоссе скрылось наконец из виду. «Этот малыш, кажись, того!» «Привидение? Побыстрее бы сдать его турку, получить денежки и прости-прощай. «Мой деда сильный, мистер». «Неужели?» – спросил Шеридан, а про себя подумал. «Еще бы не сильный. До дому, верно, без палочки добирается силач хренов». «Он меня найдет». «Угу». «Он меня по запаху найдет». «Очень может быть», – согласился мысленно Шеридан. Даже он чувствовал запах, исходивший от малыша. У страха, конечно, свой, неповторимый аромат. И предыдущие вылазки приучили Шеридана к нему. Но этот был каким-то нереальным. Смешанный запах пота, слякоти, со скисшей аккумуляторной батареей. Шеридан приоткрыл окно. Слева тянулись и тянулись бескрайние болота. Ломанные щепки лунного света мерцали в стоялой воде. «Деда умеет летать». «Ага», — сказал Шеридан. «Я готов поспорить, что это у него получается гораздо лучше после пары бутылок ночного экспресса». «Деда...» «Заткнись, малыш, лады?» Малыш заткнулся. Мили через четыре болота превратились в широкое пустынное озерцо. Здесь Шеридан свернул налево, на грунтовку с разъезженными колеями. Через 5 миль, если держать все время на запад, будет еще один поворот направо, а там 41-е шоссе. И рукой подать до Талуда Хейтс. Шеридан бросил взгляд на озеро, гладкую, посеребренную лунным светом простыню. А потом лунный свет исчез. Его заслонили. Сверху послышалось хлопанье, будто огромные простыни полощутся на бельевой веревке. «Деда!» – закричал малыш. «Заткнись, это всего лишь птица!» И вот тут он испугался. Здорово испугался. Он смотрел на малыша. Тот опять приподнял верхнюю губу и показал зубки. Зубы были очень белые и очень большие. Нет, не большие. Большие – не то слово. Длинные. Особенно те два сверху, с каждой стороны. Называются они еще, черт, так, клыки. Мысли вдруг снова понеслись с места в карьер, перестукивая точно колеса поезда на стыках рельс. Я сказал ему, что хочу пить. Не пойму, что ему понадобилось там, где они... едят? Что он хотел сказать? Он меня найдет. Он меня по запаху найдет. Мой деда умеет летать. Пить. Я сказал ему, что хочу пить. Он, наверное, и пошел туда, чтобы принести мне что-нибудь попить. Пошел туда, чтобы принести мне... что-нибудь попить. Пошел туда... Что-то грузное неуклюже опустилось на крышу фургона. «Деда!» Снова завопил малыш, замирая от восхищения, и внезапно дорога впереди пропала. Огромное перепончатое крыло с пульсирующими венами полностью закрыло лобовое стекло. «Мой деда умеет летать». Шеридан закричал и ударил по тормозам, надеясь стряхнуть обосновавшуюся на крыше мерзость. Справа раздался скрежет изнемогающего металла, оборвавшийся на сей раз огорченным сухим треском, а через секунду пальцы мальчика вцепились Шеридану в лицо, разодрав щеку. «Он украл меня, деда!» Тонко, почти по птичьи восклицал малыш. «Он украл меня! Он украл меня! Этот плохой дядька украл меня!» «Ты не понял, малыш», — подумал Шеридан. Он сунул руку в бардачок и достал шприц. «Я не плохой дядька. Просто я попал в затруднительное положение, черт бы его побрал. А в обычных обстоятельствах я был бы тебе за дедушку». Но когда рука, скорее, длинный коготь, нежели рука, разбила боковое стекло и вырвала у Шеридана шприц вместе с двумя пальцами, он смекнул, что это неправда. Мгновение спустя деда с мясом выдрал левую дверцу, только петли сверкнули покореженные ненужные теперь петли. Шеридан увидел трепещущий плащ, своего рода черную пару и галстук. Галстук и вправду был голубой. Впившись когтями в плечо, деда выволок Шеридана из машины. Когти пропороли пиджак и рубашку и глубоко вонзились в плоть. Зеленые глаза деда вдруг стали кроваво-красными, точно розы. «Мы пошли в магазин только потому, что моему внуку захотелось игрушку «Трансформер», сборно-разборную», – прошептал деда, и его дыхание отдавало смрадом гнилого мяса. «Такую, какие показывают по телевизору. Все дети хотят их иметь. Лучше бы вы оставили его в покое. Лучше бы вы оставили нас в покое». Шеридана тряхнули, будто тряпичную куклу. Он вскрикнул, и его снова тряхнули. Он услышал, как деда заботливо спрашивает у мальчика, охота ли тому еще пить. Услышал, как мальчик сказал, что да, очень плохой дядька напугал его так, что в горле совсем пересохло. Затем Шеридан увидел у себя перед носом коготь. За долю секунды до того, как тот исчез под подбородком и вонзился гвоздем в шею. Толстым, беспощадным, жестоким. Этот гвоздь разорвал глотку быстрее, чем Шеридан сообразил, что произошло. И последнее, что он увидел, прежде чем провалиться в черноту, были мальчик, сложивший ладошки лодочкой и подставивший их под теплую струю. Точь-в-точь, будучи ребенком, делал это сам Шеридан, подставляя сложенные лодочкой руки под кран, чтобы напиться в знойный летний день. И деда, нежно, с величавой любовью ерошивший мальчонкины волосинки.